Примечание первое. Полба. Вид пшеницы, выращиваемый в древности. Примечание второе. Диаметр ствола греческого кипариса в среднем составляет от 0,7 до 1 метра, но встречаются деревья со стволом шириной до 3 метров. Примечание третье. В данном случае имеются в виду инженеры военных машин.